«Вы видели на улице полицейскую машину с передвижной походной аппаратурой?» — спросил шеф. Я кивнул. «Мы поддерживаем постоянную связь с правительством и Скотланд-Ярдом». Он достал из внутреннего кармана два напечатанных на машинке листка. Первый из них пришел 2 часа назад, второй — 10 минут назад. Я быстро просмотрел их, и впервые в моей жизни мороз прошел по коже. Я почувствовал невольную дрожь и обрадовался, увидев Хардинджера, возвращающегося с 3 бутылками виски из бара. Теперь я понимал, почему оба выглядели пришибленными, близкими к отчаянию, когда встретился с ними. Стало ясно, что моя поездка в Париж явилась относительно неважной для них. Первое очень короткое письмо было отправлено почти одновременно в Астер и в Associated Press. Несомненно, это был тот же самый витиеватый стиль. Стены дома Антихриста еще стоят. Мои приказания игнорируются. Ответственность на вас. Я вложил ампулу с вирусами в простое взрывающееся устройство, которое сработает в 3:45 пополудни в Лоухамптоне, графство Нортфолк. Ветер западно-северо-западный. Если разрушение Мортона не начнется сегодня к полуночи, я разобью другую ампулу завтра. В центре города Лондона будет такая бойня, о которой мир никогда не слыхивал. Выбирайте. Лоухамптон — это деревня со 150 жителями в 4 милях от моря, — сказал шеф. Ссылка на ветер означает, что вирус распространится только на 4 милях суши, а потом рассеется над морем, если ветер не переменится. Послание было получено в 2:45 пополудни. Ближайшие полицейские машины помчались туда. Все население приморской деревни эвакуировано на запад. Он осекся и посмотрел на стол перед собой. Это плодородный фермерский район, где много скота и ферм. Предполагаю, что все вывести было невозможно. Произвели быстрые поиски бомбы в Лоухамптоне, но это труднее, нежели отыскать иголку в стоге сена. Ровно в 3:45 сержант и 2 констебля услышали слабый взрыв и увидели дым и огонь, идущие из соломенной крыши заброшенного дома. Они бросились к машине. Можете представить, как они мчались оттуда. У меня пересохло во рту. Я прополоскал его виски полстакана одним глотком. В 4:20 бомбардировщик Королевского военно-воздушного флота, поднявшись в Восточной Англии, продолжал шеф, произвел разведывательный полет над этой местностью. Пилоту приказали не опускаться ниже 10 000 футов. Хотя наступал вечер и была плохая видимость, но самолет был оборудован современной аппаратурой для фотосъемок, которая дает результат при любых условиях. Сфотографирована вся местность. С высоты 2 миль не очень долго снимать несколько квадратных миль территории. Через полчаса, закончив фотографирование, самолет приземлился. В несколько минут проявили снимки. Их изучили эксперты. Этот вот второй лист описывает результаты. Лист был меньше первого. В нем напечатано. В окружности заданной территории над деревней Лоухамптон и ее окрестностях не обнаружены признаки жизни, как и вокруг домов, строений и на полях. Дохлый скот около 3-4 сотен. 3 стада овец тоже, по всей видимости, дохлые. Опознано 7 трупов людей. Характерные позы людей и животных предполагают наступление смерти в конвульсиях. Детальный анализ продолжается. Я прикончил вторую половину стакана виски еще одним глотком.